Игорь Росаховацкий. Встреча в пустыне. Зубчатая линия горизонта была залита алым. Солнце роняло последние длинные лучи. Он стоял у ног гигантской статуи и оглядывался вокруг. Он смутно чувствовал, тут что-то изменилось. Но что именно, определить невозможно. Тревожное беспокойство не оставляло его. Он был археологом. Лицо его коричневое, обветренное, с усталыми глазами казалось слишком спокойным. Но когда глаза оживали, вспыхивали, становилось ясно, каков истинный характер этого человека. Его звали Михаилом Григорьевичем Бутягиным. А когда он был здесь впервые, она называла его просто Мишей. Это было 5 лет назад, когда он готовился к защите диссертации, а Света занималась на последнем курсе. Она сказала: «Это нужно для дипломной работы». И он добился, чтобы ее включили в состав экспедиции. Вообще она вертела им как только хотела. Михаил Григорьевич всматривался в гигантские фигуры, пытаясь вспомнить, около какой из них, на каком месте она сказала: «Миша, трудно любить такого, как ты». И спросила, задорно тряхнув волосами: «А может быть, это не то? Может быть, мне только кажется, что я люблю тебя?» Губы Михаила Григорьевича дрогнули в улыбке, потом изогнулись и застыли двумя напряженными линиями. «Что здесь изменилось? Что могло измениться?» — спрашивал он себя, оглядывая барханы. Он снова вспомнил до мельчайших подробностей все, что тогда произошло. Направляясь к развалинам древнего города, 4 участника археологической экспедиции отбились от каравана и заблудились в пустыне. И тогда они случайно обнаружили эти статуи. Фигура мужчины была немного выше, чем фигура женщины. Запомнилось его лицо, грубо вырезанное, почти без носа, без ушей, с широким провалом рта. Тем более необычными, даже неестественными на этом лице казались четко очерченные глаза. Можно было рассмотреть ромбические зрачки, синеватые прожилки на радужной оболочке, негнущиеся гребешки ресниц. Фигуры поражали своей асимметрией. Туловище и руки длинные, ноги, обутые в башмаки с какими-то раструбами, короткие, тонкие. Сколько участники экспедиции не спорили между собой, не удалось определить, к какой культуре и эпохе отнести эти необычные статуи. Никогда Михаил Григорьевич не забудет минуты, когда он впервые увидел глаза статуи. У него перехватило дыхание. Он остолбенел, не в силах отвести от них взгляда. А потом, раскинув руки, подчиняясь чьей-то чужой непонятной воле, пошел к ним, как лунатик. Только ударившись грудью о ноги статуи, он остановился и тут же почувствовал, как что-то обожгло ему бедро. Он сунул руку в карман и охнул. Латунный портсигар был раскален, будто его держали на огне. Михаил пришел в себя, оглянулся. Профессор-историк стоял неподвижно, широко раскрытыми глазами, тесно прижав руки к бокам. Он был больше похож на статую, чем эти фигуры. Даже известный скептик Алёша Фёдоров признался, что ему здесь как-то не по себе. Когда Светлана увидела фигуру, она слабо вскрикнула и прижалась к Михаилу, инстинктивно ища защиты. Ее слабость вселила в него силу. Он почувствовал себя защитником, сильным, стойким, и преодолел свой страх. Очевидно, правду говорили, что в археологе Алёше Фёдорове живет физик. Он тайком совершил археологическое кощунство. Отбил маленький кусочек от ноги женской статуи, чтобы исследовать его в лаборатории и определить, из какого вещества сделаны скульптуры. Вещество было необычным. В нем проходили какие-то завитки, и оно покрывалось бледно-голубоватыми каплями. Через несколько дней участников экспедиции обнаружили с самолета. Они улетели в Ленинабад, чтобы вскоре опять вернуться в пустыню. Но началась Великая Отечественная война. Светлана ушла вместе с Михаилом на фронт. Профессор-историк погиб при блокаде Ленинграда. Погиб и Алёша Фёдоров при взрыве в лаборатории. Взрыв произошел как раз в то время, когда Алёша исследовал осколок статуи. Один из лаборантов утверждал, что всему виной тот кусочек вещества, что он действует как очень сильный фермент, ускоряет одни реакции, замедляя другие. Из-за этого, дескать, и вспыхнула огнеопасная жидкость. Окончилась война. Михаил Григорьевич и Света вернулись к своей работе. И, конечно, в первую очередь вспомнили о таинственных статуях. Оказалось, что в 1943 году в пустыню, к месту нахождения статуй, вышла небольшая экспедиция. Но ее участникам не удалось разыскать статуи. Решили, что их засыпали движущиеся пески. Михаил Григорьевич организовал новую экспедицию. На этот раз Света не могла сопровождать его. 2 месяца назад она родила сына. Михаил Григорьевич вылетел в Ленинабад, а оттуда направился дальше, в пустыню. И вот здесь, договариваясь с проводниками, он услышал от них интересную легенду. «Велик Аллах и пророк его Магомед», — говорилось в легенде. «Наслаждение рая дарует он верным, а неверных испепеляет, и следа от них не остается, как не осталось его древнего народа Газруф». Послушайте в назидание историю, которую рассказали нам отцы, отцам, деды. Давным-давно, много веков назад, через пустыню Харан двигались кочевники народа Газруф. Они бежали от вражеских племен, которые наслал на них Аллах в наказание за грехи. Кочевники погибли от жары и жажды, и животы их присохли к спинам. И тогда старейшина племени принес в жертву своим проклятым идолам самую красивую юную девушку. Он молился: «Не отворачивайтесь от нас, боги! Помогите нам, боги ветра, пляшущих лучей, песка, воздуха! Спасите нас!» Может быть, еще долго выкрикивал бы неверный свои молитвы идолам, оскорбляя истинного бога. Но страшен гнев Аллаха. Кочевники увидели, как от солнца оторвался кусок и начал падать на землю. Он увеличивался на глазах, превращаясь в кривую огненную саблю, какими мусульмане рубят головы неверным. Кочевники упали ниц, закрывая уши, чтобы не слышать ужасного рева и свиста. И тут чудовищный ураган налетел на них, и через несколько мгновений из многих мужчин и женщин в живых осталось лишь 3. Аллах, да славится имя его, даровал им спасение, чтобы они могли рассказать всем неверным на земле, как он умеет карать. Еще 10 и 4 дня шли они по пустыне и увидели вдали сверкающие горы. Они были совершенно гладкие, как 2 кольца, связанных между собой. Поняли неверные, что это кольца с пальцев самого Аллаха, и в страхе убежали. Еще много дней блуждали они по пустыне, и лишь одному из них суждено было выйти к людям, чтобы рассказать им обо всем. И тогда муллы наложили строгий запрет. «Все караваны должны обходить за много сотен километров священное место, где лежат кольца Аллаха». И если какие-нибудь путники, заблудившись, приближались к кольцам на расстоянии в 5 полетов стрелы из лука, они погибали от неизвестной болезни. Михаилу Григорьевичу удалось в рукописях одного древнего историка найти подтверждение легенды. Историк упоминал о звезде, упавшей на землю, об урагане и гибели кочевого племени. Тогда у археолога появилась смутная догадка. Возможно, в пустыне когда-то приземлился космический корабль. Разумные существа с него в знак своего пребывания на Земле оставили статуи. Эта гипотеза объясняла странный вид статуй, загадочное вещество, из которого они сделаны, и многое другое. Но были в ней и уязвимые места. Самым непонятным было то, что никто никогда не рассказывал о таинственных существах, пришедших из пустыни. А ведь космонавты, наверное, заинтересовались бы жителям вновь открытой планеты и постарались бы вступить с ними в переговоры. Михаилу Григорьевичу не терпелось проверить свою гипотезу. Наконец, одного самолета, пролетавшего над пустыней, заметили статуи. Тотчас же новая экспедиция выступила в путь. Он стоит перед статуями, возмужавший, строгий, научившийся сдерживать свои чувства и порывы, думает: «Сколько я пережил за это время? Поиски, волнения, рождение сына, фронт, огонь и смерть, встречи с разными людьми. Одни становились из чужих родными, другие уходили из жизни. Там, на фронте, кадровикам засчитывался год за 4 года армейской службы. Но на самом деле Год стоил 10-20 лет. Целой жизни. Мы узнали настоящую цену многим вещам. Мы яснее поняли, что такое счастье, жизнь, верность. Глоток воды. Потом он подумал о сыне и ласково улыбнулся. Он вспомнил, как в развалинах древнего города, обнаруженного здесь, в пустыне, он нашел гипсовую женскую голову. Теперь она выставлена в Эрмитаже, и каждый, кто посмотрит на нее, видит, каким прекрасным может быть лицо простой женщины, когда она любит. «Это все, что осталось от жизни и труда неизвестного скульптора», — думает Михаил Григорьевич. «Но разве этого мало, если люди становятся выше и чище, посмотрев на его творение? Что же останется от него самого? Исследования, очерки, находки. В них запечатлен кусочек истории, иногда кровавой и жестокой, иногда неразумной и подлой, иногда величественной и светлой, всегда указывающей путь в будущее. Еще останется сын. И сын его сына, и правнуки, и их дела. А от Светланы? Она всегда была скромным помощником. Но разве смог бы он так провести экспедицию на Памир, если бы она не была с ним рядом? И разве на первой странице его книги о древнем городе не стоит посвящение любимой Светлане? И разве те, кто прочтут посвящение, не поймут, кем была для него эта женщина? Край солнца еще виднелся над горизонтом. Казалось, что там плавится песок и течет огненной массой. Подул ветер. И пустыня зашелестела. Только статуи стояли неподвижно, более безжизненные, чем пустыня. Михаил Григорьевич опять подумал, что так же неподвижно они были все эти 5 лет, и ветер кидался на них со всех сторон, злясь на эту искусственную преграду. Время текло мимо них, как песок, унося человеческие радости и страдания. И все же Михаилу Григорьевичу казалось, что здесь произошли изменения. Он не мог увидеть их, и поэтому злился и тревожился. Он вынул из кармана бумажник, раскрыл его. Достал фотокарточку. Вот он, Миша. Вот Света. Напротив статуи. Но что же это такое? Не может быть. Не может. Михаил Григорьевич переводил взгляд с фотокарточки на статуи и опять на фотокарточку. Аппарат не мог ошибиться. Может быть, ошибаются сейчас его глаза? Он подошел ближе, отступил. Нет, и глаза не ошибаются. На фотокарточке женская статуя стоит прямо, опустив руки. А сейчас она изменила положение. Слегка согнуты ноги в коленях, левая рука протянута к ноге, к тому месту, где отбит кусок. А статуя мужчины, стоявшая в полоборота к ней, сделала шаг вперед, как бы защищая женщину. Правая рука вытянута и сжимает какой-то предмет. Что все это означает? Михаил Григорьевич ничего больше не чувствовал. Не мог думать ни о чем, кроме статуи. Его глаза сверкали. Сквозь коричневый загар проступил слабый румянец. Теперь он казался намного моложе своих лет. Он вспомнил слова Светланы. «Никак не могу отделаться от впечатления, что они живые». Ритм его мыслей нарушился, а в памяти вспыхнули обрывки сведений. Слон живет десятки лет, а некоторые виды насекомых — несколько часов. Но если почитать движения, которые сделает за свою жизнь какой-то слон и какое-то насекомое, то может оказаться, что их количество приблизительно равно. Обмен веществ и жизнь не развиваются в определенных отрезках времени. У различных видов эти отрезки различны, причем различие колеблется в очень широких пределах. Так все развитие крупки заканчивается в 5-6 недель, а у секвой тянется несколько тысяч лет. Все яснее и яснее, ближе и ближе вырисовывалась главная мысль. Даже у земных существ отрезки времени, за которые протекают основные процессы жизни, настолько различны, что один отрезок относится к другому, как к день, к десятилетию или столетию. Мышь полностью переваривает пищу за час-полтора, а змея — за несколько недель. Деление клеток некоторых бактерий происходит за 1-2 часа, а клеток многих высших организмов – за несколько дней. У каждого вида свое время, свое пространство, свои отрезки жизни. Быстрому муравью моллюск показался бы окаменевшей глыбой. А если вспомнить явление анабиоза… Статуи стояли перед ним совершенно неподвижно. Но он уже догадался, что их неподвижность – кажущаяся. Еще он догадывался, что это вовсе не статуи, а люди. Люди с другой планеты, из другого мира, из другой живой ткани, из другого времени. Наши столетия для них – мгновения. Очевидные процессы неживой природы там протекают в совсем ином, намного более медленном ритме. 5 лет понадобилось этой непонятной женщине для того, чтобы почувствовать боль в ноге и начать реагировать на нее. 5 лет понадобилось мужчине, чтобы сделать 1 шаг. 5 лет. Он, Михаил Григорьевич, за это время прожил большую жизнь. Нашел и потерял товарищей, узнал самого себя. Испытал в огне свою любовь и ненависть. Изведал боль, отчаяние, радость, горе, счастье. А нервные импульсы этих существ все еще ползли по их нервам, сигнализируя женщине о боли, мужчине об опасности. Он шел через фронты, израненный, измученный, неукротимый, к победе. И хрупкая золотоволосая женщина, его жена, шла рядом, деля все трудности и радости. А женщина, которую все считали статуей, все эти годы опускала руку к больному месту, а мужчина делал первый шаг. Это казалось невероятным. Но Михаил Григорьевич слишком хорошо знал, что в природе может случиться все, что многообразие ее неисчерпаемо. «Пройдут еще десятки лет», — думал он. «Умру я, умрет мой сын, а для них ничего не изменится. И не обо мне, не о моем сыне они не узнают. Наше время омывает их ступни и несется дальше, бессильная перед ними. И все наши страдания, наши радости и муки для них не имеют никакого значения. Они оценят лишь дела целых поколений». И тут же он спросил себя, оценят ли? Все может быть иначе. За боль, нанесенную женщине без злого умысла 5 лет назад, мужчина нацелил оружие. А когда оно выстрелит? Сколько лет пройдет еще до того? Сотни? Тысячи? Люди далекого будущего поплатятся за ошибки своих давних предков. И что это за оружие? Каково его действие? Как не допустить, чтобы оно начало действовать? Михаил Григорьевич остановил поток своих вопросов. Справиться с этими пришельцами людям Земли совсем просто. Можно выбить оружие из руки мужчины. Можно связать эти существа стальными тросами. В данном случае победит тот, чье время течет быстрее. Но как общаться с пришельцами? Как узнать о их родине и рассказать им о Земле? Ведь вопрос, заданный им сегодня, дойдет до их сознания через десятки лет, и пройдут еще сотни лет, прежде чем они смогут ответить на него. Но ведь придется задавать много вопросов, прежде чем установится хотя бы малейшее взаимопонимание между землянами и пришельцами. Пройдут 1000 лет, а для потомков вопросы прадедов потеряют всякое значение, и они зададут свои вопросы. И опять пройдут 1000 лет. Для пришельцев это будут мгновения, для землян – эпохи. Михаилу Григорьевичу теперь было страшно подумать об отрезке своей жизни. Какой он крохотный, неразличимый, капля в океане. Как незаметна его жизнь, которая ему самому кажется целой эпохой. И что он такое? Для чего жил? Что от него останется? Михаил Григорьевич поднял голову. Не всякий может ответить на последний вопрос. А он может. Останутся его дела, прочитанные страницы истории. Он разгадал тайну статуй. Он многое еще успеет сделать. Теперь ученый понимал, он волнуется напрасно. Земляне найдут способ общаться с пришельцами. То, что невозможно сегодня, станет возможным завтра. И его жизнь, как жизнь всякого человека, не укладывается ни в какой отрезок. Вернее говоря, отрезок зависит от человека. Один делает свою жизнь ничтожной и незаметной, другой — великой и многогранной. И понятие мгновения очень относительно. И секунда человеческой жизни — это не то, что отсчитывают часы, а то, что человек успеет сделать. Она может быть ничем и может оказаться эпохой. Разве не стоит столетий мгновения Ньютона, когда он сформулировал свой знаменитый закон? Разве секунды Леонардо да Винчи или Ломоносова — это только то, что отсчитали часы? За секунду Земля проходит определенный путь, ветер пролетает определенное расстояние, муравей пробегает определенную тропу. Но человек может вообще не заметить секунды. И может запустить ракету в космос, может зевнуть от скуки и может открыть новый закон природы. Время — хозяин многих вещей в природе, но человек — сам хозяин своего времени. Михаил Григорьевич подумал о том, какую жизнь прожили эти пришельцы. Что успели сделать они? Пламенеющий горизонт пустыни медленно угасал. Огненная стена уже давно опустилась за барханы, и лишь золотисто-красная грива еще указывала место, где солнце скрылось, подчиняясь непредложному времени. Длинные тени легли на пришельцев и смешались с тенью Михаила Григорьевича. Они стояли друг против друга, высшие существа. Такие разные, все же сходные в основном. Ведь это они, обладающие разумом, могли вне зависимости от времени сделать свои жизни ничтожными или бесконечными. Игорь Росаховацкий. Встреча в пустыне. Читал Иван Савоськин.